Никаких объяснений в казенной бумаге не указывалось. Гольмана окружила полиция и, не внимая протестам британского гражданина, повезла его из Сибири через всю Россию на австрийскую границу. При этом ему не позволялось даже останавливаться где-либо на отдых. На границе Джеймс Гольман передан был австрийским властям, которые, наконец, объявили его свободным. Оказалось, что мнительный император, узнав о необыкновенном путешественнике, заподозрил в нем агитатора, восстанавливающего крестьян против их зависимости от помещиков. Действительно, слепой Гольман во время своего путешествия входит не столько в общение с дворянством, сколько большей частью с простыми людьми, в том числе и с крестьянами. Однако по отношению к русскому правительству он был, конечно, вполне лоялен, так что подозрение Александра явилось безосновательным. Попросту говоря, царь-батюшка сам себя напугал. Профессор Крогиус «Психология слепых и ее значение для общей психологии и педагогики», 1924 год, страница 121. Нас, конечно, интересует, посетил ли институт слепых Джеймс Гольман, будучи в Петербурге. Но об этом писавшие о нем Свиньин и Крогиус не упоминают. Однако в момент пребывания Гольмана в русской столице учащиеся института начали уже волноваться, благотворительствующая знать, члены императорского общества, может быть, нарочно приняли меры к тому, чтобы иностранец об этом не проведал, боясь невыгодной для них самих огласки. Все же подозрения Александра по адресу Гольмана в Совете ИЧО вряд ли остались неучтенными, когда санкционировалось представление Мартына Пилецкого об установлении порки для учащихся. Тут Совету, естественно, было рассудить, что ежели досадил государю один слепой, то значит и с другими нечего церемониться. Глава 9. Сотрудник отечественных записок повстречал Андрея Воронкова на Смоленском кладбище в Петербурге. Одетый в костюм духовной особы, слепой Воронков на крылечке ветхой часовни приятным голосом пел какой-то псалом, воображая, что его никто здесь не слышит. Однако это не был его молитвенный экстаз, хотя и не совсем обычное препровождение времени человека, привыкшего держать себя так, как хочется. Едва сотрудник приблизился к поющему, слепой тотчас его услыхал и окликнул: «Кто идет?» Они познакомились. Воронков был сыном ржевского купца Ивана Федорова, человека, по-своему, богобоязненного, который в том же духе старался воспитать своих двух сыновей, зрячего Акима и слепого Андрея. Купец несколько раз прогорал и вновь разживался, переезжал из уездного города в Петербург и обратно в поисках счастья. Умер Иван Федоров, когда его торговля находилась в упадке. Он завещал Акиму, если тот сможет, продолжать его дело и не оставлять без помощи убогого брата. В руках Акима торговля вовсе не пошла. Андрею же выказывал он искреннее чувство братской привязанности. Женившись, Аким из Ржева перебрался навсегда в Петербург. Здесь нашел себе должность приказчика у церковного старосты Смоленского кладбища, предоставив у себя Андрею постоянное жилье. Квартировали братья тут же на кладбище, во флигельке, принадлежащем, надо полагать, местной церкви. Аким Воронков был совершенный бедняк. У него к тому же росло двое маленьких сыновей. Но слепого Андрея к нищенству брат не принуждал. Андрей все же почувствовал, что семье Акима ему необходимо быть чем-нибудь полезным. У него от природы был неплохой голос. Андрей стал ходить в церковь и петь на клиросе, помогая дьячкам, наизусть выучил некоторые церковные чтения, в результате чего оказался клерошанином, даже любимым публикой, бывавшей на кладбище. От нее перепадал ему случайный денежный заработок, приносимый им в дом. Только характером слепой Андрей был не очень покладист, и, пожалуй, сказали бы иные, большой фантазер. Поднявшись на ступеньку выше заурядного нищего слепца, он считал себя вправе рассуждать по поводу вещей, которые в сущности не были его специальностью. Андрей сочинял, например, церковные поучения в духе тех, что оглашались проповедниками, облеченными в духовный сан. Творения свои он диктовал Акиму и с записями последнего отправлялся к архиерейскому цензору, прося их разрешить для произнесения самвона. Раза четыре поучения Андрея Воронкова даже разрешались цензурой, и священники читали их во всеуслышание, как рекомендованные. Со своими поучениями Андрею хотелось Очень хоть бы разик.